«И вот в каком он положении оказался», — кивнула она в сторону платформы, где все еще продолжалась дуэль с заранее предопределенным победителем и проигравшим. «Эдди», — перевела она взгляд на меня, — «в твоем ведь понимании Тони, как человек, не очень, да». «Ну, это мягко сказано». «Понятно. А ты помнишь первый раз, когда ты с ним познакомился?» «Первый раз, когда я с ним познакомился. Кажется, нет. А что, а он это хорошо запомнил. В тот раз он впервые пришел к нам в гости. И первое же, что он застал, как ты спорил с мамой и папой. С твоими мамой и папой, добавил я, с моими. Так и к чему это? А теперь я расскажу тебе, как к Тони относится в его родной семье. Он второй сын и шестой, по совместительству, ребенок в семье. Понятное дело, роль будущего наследника главы семьи унаследовал его старший брат-первенец, но так как мужчина-аристократ и с даром ценится достаточно высоко, то и на него самого у его родителей были очень большие планы. Если бы у него был бы хотя бы средний талант к дару, то скорее всего его жизнь сложилась бы совсем иначе, и ему не пришлось бы пережить столько негативных моментов, связанных с собственной семьей. Однако, как я сказала ранее, наблюдая за их боем, у него попросту нет таланта к дару. Сам дар есть, но вот талант он не маленький, его попросту у него нет. Это я заявляю, как та, кто далеко не раз помогала ему в тренировках. Только вот его семью, построившую на него большие планы, такой результат не устраивал, и не устраивает и по сей день, ввиду чего они всегда заставляют его тренироваться больше, чем кого-либо, даже когда у него на это уже нет сил. А в те моменты, в которые он не занимается, ему каждый раз напоминают, как он подводит семью. Недавно он мне вообще пересказал слова своего дедушки, нынешнего главы его рода. Слова его были такие: «Ты, позор рода, лучше бы ты родился женщиной, или же не родился вовсе». Когда он цитировал его, было видно, как ему больно просто произносить эти слова, что сказал ему прямо в лицо его родной дедушка. А теперь представь, что почувствует такой человек, которого с рождения презирают в собственной семье, когда увидит, как неродной ребенок-простолюдин в открытую спорит с такими уважаемыми людьми-аристократами, заменяющими ему родных родителей и которые относятся к нему, как к своему родному ребенку. Зависть. Не просто зависть. С той самой первой встречи он возненавидел тебя, считая, что ты избалованный ребенок, который не ценит того, что имеет, и совершенно не понимает того, как ему повезло. За все 3 года, что я с ним знакома, я ни разу не видела, чтобы он был к кому-то враждебно настроен, кроме, конечно же, тебя. Поэтому-то я с ним и дружу вот уже 3 года, хотя обычно я не переношу всех тех, кто хоть как-то вредит тебе. Это объясняет, почему он так прицепился ко мне. И, справедливости ради, я ведь действительно за все 3 года нашего с ним недоброго знакомства ни разу не видел, чтобы он приставал к кому-то еще, кроме меня. Да и к тому же Тося он прикопался потому, что тот был рядом со мной. Не скажу, конечно, что прощаю его или уж тем более чувствую виноватым себя после услышанного сейчас от Карен. Все-таки личные причины не повод вымещать злобу на ком-то другом, но тем не менее теперь я хотя бы понимаю, почему он так обозлился на меня и лезет ко мне вот как уже целых 3 года. «Наконец-то, это закончилось», — тихо проговорила Карен. Я взглянул на платформу, в центре которой все так же с легкой, беззаботной улыбкой стоит даже не запыхавшийся Тося, а у его ног лежит Тони, избитый и потерявший сознание. Глава 8. «Как вам ваш первый учебный день в этом году?» С заботливой улыбкой на лице спросила Гвен Агнес, мама Карен, поставив на стол тарелки с нашим, судя по всему, полдником. «Для тебя, Эдди, он ведь еще стал первым днем в старшей школе. Ну, в принципе, все прошло, как я себе примерно и представлял», пожав плечами, ответил я, взявшись за вилку с ножом. «Ужасно», мрачно ответила Карен. «Так», сразу же забеспокоилась Гвен, отложив приготовление десерта и тут же посмотрев на меня, что произошло. На мгновение у меня появилось удивление, почему она посмотрела именно на меня, а не на сказавшую это Карен, а потом я тут же вспомнил о своем положении в этой недоаристократической школе, и для меня все встало на свои места. «Не-не», лениво отрицающе замахала я 2 руками, «со мной ничего не произошло, и ты все равно решил сам в кои-то веки к нам зайти», нахмурилась она, протирая нож. «Так, а вот ножичек тут явно лишний, его лучше убрать куда-нибудь подальше, лишь совпадение». «Карен», протянула она, медленно переведя взгляд на нее, пока та, в отличие от меня не особо боясь ее, нехотя возилась столовыми приборами в тарелке с поникшей вниз головой. «Что?» – нехотя подняла она взгляд. «Что сегодня произошло в школе?» – процедила она каждое слово. «Ничего особенного, лучше говори правду». Карен показательно громко недовольно вздохнула и наконец ответила ей. «У Тани возникли серьезные неприятности, и к тому же у Стеллы, вероятно, тоже. А теперь рассказывай все полностью, и не в краткой форме, пожалуйста». И хоть она и добавила в конце «пожалуйста», но что я, что Карен отлично понимаем, это никакая не просьба, а лишь обычная формальность. Выбора же тут у Карен на самом деле нет, слова ее матери подобны приказу для любого в этой семье, кроме одного исключения, о котором чуть позже. И после этого Карен вяло начала ей пересказывать все произошедшее с нами сегодня в школе. Благо, она хотя бы не стала упоминать, что было с ней до школы, когда она зашла за мной, а то в этом случае некоторые ненужные проблемы могли возникнуть уже и у меня, не серьезные, а именно что ненужные. Выслушав же полностью историю от лица Карен, Гвен вдобавок следом попросила еще меня пересказать все произошедшее сегодня с нами в школе, дабы восполнить некоторые недостающие фрагменты и убедиться, что Карен нигде соврала. И разумеется, как и в случае с Карен, выбор у меня был лишь условной формальностью, пускай я и не член этой семьи с официальной стороны. Поэтому, отодвинув уже полупустую тарелку в сторону, я начал быстро пересказывать все самое важное, что с нами произошло сегодня в школе, уже от своего лица. Когда же я закончил пересказ, Гвен, стоя задумчиво приложив руку к губам, несколько секунд молчала, обдумывая услышанное. «Это проблема», — наконец высказалась она. «Вот и я об этом», — согласилась с ней Карен. «Я и подумать не могла, что этот Тася может оказаться такой проблемой, и почему он вообще отправился к нам учиться, а не остался в своей империи. Этого я, к сожалению, не знаю. Ничего об этом ни от кого не слышала, а значит, выходит, либо это было сумбурное решение, принятое наспех, либо его род зачем-то это очень тщательно скрывал. И зачем им может понадобиться это скрывать? К большому сожалению, и этого я также не знаю. Думаю, вам лучше всего спросить об этом у Итана. Он даже если ничего об этом не знает, то, может, и подскажет все равно что-то такое, что поможет вашим друзьям в этой непростой ситуации. Нашим друзьям, с каких это пор они наши? Меня лично их проблемы не сильно-то волнуют, и это я еще мягко говоря. А, ну и кстати, Итан Агнес, это то самое исключение в отношении приказов матери Карен, ведь он отец Карен, а еще, по совместительству, что куда важнее, нынешний глава рода и дома Агнес. А где он, кстати? Спросил я, доедая остатки своей порции. На работе? Да. Но минут 20 назад звонила и узнав, что ты к нам зайдешь, сказал, что скоро приедет. Вот ведь, ты не рад? Вопросительно приподняла она брови, слегка нахмурившись. Конечно же рад. Тут же наигранно улыбнулся я. На самом деле, разумеется, нет. Конечно, я ему многим обязан и действительно благодарен. Все же он мне, можно сказать, заменял родного отца, однако каждая наша с ним встреча заканчивается, так скажем, не очень хорошо. И все из-за его вечных попыток влезть в мою личную жизнь и наставить на тот самый правильный путь. Правильный он, естественно, по его собственному, крайне авторитетному мнению, с которым я толком и поспорить не могу. «Хорошо, спрошу у него», — все еще грустя произнесла Карен, встав из-за стола. «Спасибо, все было очень вкусно. Пожалуйста, я пойду тогда к себе, пока он не приехал». «Хорошо». После этого Карен вышла с кухни, оставив нас наедине. «Кстати, вспомнил я кое-что, а Кевин у себя, а то я давно с ним уже не виделся. Кевин Агнес, это старший брат Карен, что сейчас учится в университете. Да, у себя, но сейчас вроде бы спит. У него сегодня было мало пар, но вчера он, как и всегда, засиделся допоздна. Вот и результат». «Ясно. Пойду я тогда пока в гостиной посижу, подожду Итана», — проговорил я, встав из-за стола. «К себе не пойдешь? Мы ведь с твоего отъезда там так ничего и не меняли». «Нет, как-то не очень хочется», — отмахнулся я, неловко улыбнувшись. «Спасибо, все было очень вкусно. Пожалуйста», — очень по-доброму, по-домашнему улыбнулась она. После этого я вышел с кухни и прошел в гостиную, где, сев на диван, включил телевизор. И не то чтобы я хотел его посмотреть, просто, кажется, прожив в этой семье столько лет, я привык к шуму, и без него не могу сосредоточиться на своих мыслях, а подумать мне было о чем. Задумавшись, я и не заметил, как в один момент в комнату зашла Гвен, и только когда она, сев рядом со мной, поставила на столик чашку с чаем и тарелку с десертом, я наконец обратил на нее внимание, но никакого разговора между нами так и не состоялось. Она, отлично меня зная, поняла, что я хочу немного сконцентрироваться и подумать о своем, поэтому просто принесла мне чай со сладостями и села рядышком, не докучая разговорами и вопросами. В такие моменты я сразу понимаю, почему такой влиятельный человек, как Итан, являясь главой одного из сильнейших родов нашей империи, не стал больше никого брать в жены и наложницы, хотя более чем имеет на это право. Вернее, даже не так, с его-то положением он, скорее, даже вредит себе и своему роду, имея всего лишь одну жену. Однако, сколько бы я с ним ни говорил на эту тему, он всегда отвечал мне, что ни о чем не жалеет. Ну и заодно в конце он всегда с гордостью добавлял, что в своей молодости он сполна набегался и ему этого хватит еще на десятилетия вперед. Вот так, попивая чай и смотря мельком телевизор, я продолжил раздумывать еще и об этом, пока рядом со мной продолжала молча сидеть Гвен, также думая о чем-то своем. Через некоторое время к нам, спустившись со второго этажа, присоединился и Кевин, что, добродушно улыбаясь, легко уловив установившуюся в гостиной атмосферу, даже не поприветствовав меня, присоединился к нам, молча усевшись в соседнее кресло. Его же мама в этот момент, вновь так ничего и не сказав, поднялась с дивана и вышла из гостиной, вскоре вернувшись уже с чаем и десертом для него, на что он, как и я ранее, лишь благодарственно кивнул с легкой улыбкой на лице. А еще через некоторое время домой вернулся и сам хозяин дома, что, как и Кевин ранее, уловив стоящую атмосферу, не проронив и слов, уселся на соседнее кресло. А его жена, как и в случае с Кевином, быстро вышла из комнаты и почти столь же быстро вернулась обратно, принеся для него чашечку чая и тарелку со сладостями. Вот так мы все вместе и сидели какое-то время в тишине, прерываемой лишь телевизором и редкими звуками вибраций наших телефонов, абсолютно ничего друг другу не говоря, лишь наслаждаясь устоявшейся атмосферой заботы и безмятежности. Прямо как было раньше, когда я еще жил вместе с ними, и прямо как раньше всю эту атмосферу вдребезги разбивает человек, что этого никогда не понимал и вряд ли когда-либо поймет. «Вы опять за свое», только заглянув в гостиную, произнесла Карен, больше констатируя факт, нежели спрашивая. И в этот момент вся выстроенная нами умиротворенная атмосфера вмиг была разрушена. «Времена идут, а ничего не меняется», вздохнув, высказался я. «Да, у нас все по-прежнему», кивнув, согласился со мной Итан. Карен на это лишь закатила глаза, после чего прошла к нам и уселась на диван рядом со мной. «Пап, у нас проблемы, я знаю». «Да», удивилась она. «Тебе уже рассказали?» «Нет, но я знал, что проблемы есть, у тебя ведь они всегда есть». «Пап, а что, пап, хочешь сказать, это не ты 2 дня назад сказала, что у тебя проблема, и мне пришлось искать человека, слетавшего в другую страну только ради того, чтобы он купил для тебя в первый же день продаж флагманский планшет? Пап, или хочешь сказать, это не ты неделю назад заявила, что хочешь на выходных отправиться на острова, и мне пришлось в день твоего вылета договаривать с лучшим элитнейшим отелем островов, чтобы они выгнали постояльцев из своего самого престижного номера и заселили тебя туда? Ты хоть знаешь, кем были эти постояльцы? Это был глава РО». «Ну, пап», выкрикнула она, перебив его, «я серьезно». «Так я тоже серьезно. Мне не только отелю пришлось платить в несколько раз больше, так еще потом и извиняться перед». «Пап, я действительно серьезно». «Серьезно?» Наконец стал он сам чуточку серьезным. И хоть и мне, и другим наблюдающим за этим очень нравилась сложившаяся картина, однако я все же решил вмешаться. «Да, она серьезно», еле сдерживая улыбку, проговорил я. «А ну раз даже так, серьезно», вспылила Карен. «Я, твоя родная дочь, столько пыталась тебе это сказать, а ему ты, значит, поверил с полуслова». «Ничего личного», развел он руками, не в силах и сам скрывать улыбку, глядя на рассерженное и покрасневшее от злобы лицо Карен. И если он кое-как сдерживал улыбку, то мы трое кое-как сдерживались, чтобы не засмеяться во весь голос. И все равно, что я, что Кевин в конечном счете не сдержались и засмеялись. И пока Карен, покраснев и обиженно скрестив руки на груди, по-детски отвернулась от нас, мы продолжали вовсю смеяться над ней. И только вдоволь насмеявшись с этой ситуацией, Итан наконец спросил у нее: «Так в чем дело?» Карен выдохнула и повернулась к нам, но так и не убрала руки с груди, начав строить из себя обиженную и угнетенную. Прождав так ее несколько секунд, но так и не услышав от нее и слова, Итан начал: «Ну раз никакой проблемы больше не есть, проблема есть, ну так рассказывай, давай». И только после этого Карен пересказала ему все, что уже ранее пересказала своей матери на кухне. И конечно, как и в случае с ее матерью, ее отец также попросил меня тоже пересказать все, что произошло сегодня в школе, во имя тех же самых причин, полноценности истории и ее достоверности. И когда уже я закончил пересказ произошедшего, Итан сказал: «Это проблема». И эти слова абсолютно те же самые, что сказала чуть ранее его жена. В такие моменты их единство поистине поражает меня. И что нам делать, пап? Кому именно? Просто, как минимум чисто в теории, это проблема для всех нас. Для всех, угу, для всех. Ты умница, что зря не стала обнадеживать свою подругу, говоря, что мы ее в случае чего защитим, и что не стала вмешиваться в его битву с Энтони. Но если бы ты это сделала, то как раз этим бы ты и втянула всех нас в эти разборки, а нам портить отношения с родом Нимика, ну вообще ни к чему. Я знаю, что это было бы слишком очень опрометчиво и импульсивно даже для меня, поэтому и сдержалась, хоть и очень хотелось тогда вмешаться. Но я сейчас о другом, о том, что нам делать в нашей ситуации. В идеале, всем вам нужно попросту свести к минимум контакт с этим Тося и стараться держаться от него подальше. Сам он к вам вряд ли полезет, боясь первым разрушить отношения с нашим родом и развязать войну между двумя империями, однако тут вся загвоздка, посмотрел он на меня, во мне, сказал я то, что и так очевидно. Именно так, он учится со мной в одном классе, сидит позади меня и еще я с ним ведь, вроде как, подружился. Хотя лично я это дружбой бы не назвал. Он в открытую признался, что хотел бы увидеть, как меня избивает Тони, и мне по сути просто повезло, что все сложилось в мою пользу. И что ты думаешь по этому поводу? Что думаю? Ну, дружба у меня с ним явно не выйдет, но если он хочет играть в таковую, то ладно, я в принципе не против ему подыграть, пока он не вредит мне и дорогим мне людям. Понятно. Если резко оборвать с ним общение, то совсем не ясно, как он может на это отреагировать, так что, вероятно, это действительно наилучшее решение в данном случае. Только будь все равно осторожен, и в случае чего, сразу обращайся к нам. Хорошо. И что? Удивленно спросила Карен. На этом все, он ведь избил Тони и грозился отомстить Стелле. Энтони, как я понял из ваших слов, еще достаточно легко отделался после своей выходки, если, конечно, Тося действительно сдержит свое слово и не сообщит об этом инциденте своему роду. А со Стеллой он ничего серьезного не сделает за такую неофициальную мелочь, тем более если вы внемлите моему совету и будете держаться от него лишний раз подальше, то есть ему ничего за это не будет. А скажи-ка мне, пожалуйста, на милость, что мне с ним сделать? Может, мне нанять людей и подстроить покушение на этого 16-летнего мальчика? Или, может, мне вовсе подстроить момент, выставив его самого и его род инициаторами локальной войны между нашими родами, чтобы оба рода разрушили устоявшийся мир в обоих империях и понесли в конечном итоге огромные как человеческие, так и финансовые потери? И все это, замечу, будет из-за каких-то небольших школьных разборок подростков. Я поняла, отвела она взгляд. Итан выдохнул и расслабился. Если поняла, хорошо, помогай своим друзьям, но, пожалуйста, не втягивай себя и нас в их проблемы больше, чем это нужно. Хорошо. И еще кое-что, сделал он небольшую паузу. Я выслушал истории от вас обоих, но так и не понял одной вещи. Почему ты так и не вмешалась, когда Энтони перешел позволенную ему черту по отношению к Ди? Ну просто, встревоженно замялась она, прекрасно понимая, что будет дальше. И все остальные тоже прекрасно это понимали, в том числе и я. И так как я, видите, слышать этого не хотел, я провинился перед Карен, поэтому она немного разозлилась на меня. Я уверен, она бы вмешалась и остановила Тони, если бы он так резко не переключился на Тося. Провинился, говоришь? Не на шутку удивился он. Это же как? И удивился не только он. Остальные тоже посмотрели на меня с удивлением и особенно сама Карен. Ну да, для Итана и Гвен я всегда был послушным ребенком, от которого никогда не было проблем, даже самых маленьких, так что для них удивительно такое слышать. Я бы не хотел поднимать эту тему. Ну, ладно, но все равно, Даже если так, Карен, посмотрел он на нее, я прекрасно знаю ситуацию, в которой оказался Тони и почему он не взлюбил Эди. И я согласился закрывать на это глаза, если ты будешь всегда вмешиваться вовремя. И я прекрасно понимаю, что ты тоже человек и тебе свойственно обижаться и злиться, и ты вправе это делать. Вот только, прошу, не переходи черту с тем человеком, которому ты обязана жизнью. Ну да, как-то в детстве я случайно спас ей жизнь. Сразу после этого, в благодарность, меня и приняли в эту семью. А после, с их слов, не успели они и заметить, как я стал для них как родной сын. Вот так все на самом деле довольно просто. Да-да, она повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. Прости, Эди. Глава 9. Спустя некоторое время Итан, Гвен и Карен разошлись по своим делам, оставив нас с Кевином в гостиной вдвоем. И первое же, что прозвучало: «И что же ты такое натворил, что она на тебя так обиделась?» Вовсю улыбаясь, спросил у меня Кевин: «Ты ведь не так просто решил защитить ее, верно?» «Да так, ничего серьезного, опять ее заморочки, ты же ее сам отлично знаешь». «Знаю, и отлично понимаю, что она бы сама на такое с тобой никогда не пошла, если бы только сильно не обиделась на тебя за что-то. Так что давай, колись, что ты там такое натворил». На несколько секунд я замолчал, обдумывая, говорить ли ему. «В секрете от них», кивнул я себе за спину. «Конечно же, ну когда она утром зашла за мной ко мне домой, чтобы вместе пройтись в школу в мой первый учебный день в старшей школе, она случайно встретилась лицом к лицу с обнаженной девушкой. Несколько мгновений и... Ха-ха-ха-ха-ха-ах!» Его буквально разорвало от смеха. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И это ее родной брат. После того, как прошло порядком времени, он наконец успокоился, хотя веселая улыбка с его лица так до конца и не спала. Ну, вот теперь понятно, почему она так разозлилась на тебя, что аж сама привела Энтони к тебе. Да уж, а ведь я сначала даже подумал, что она решила забыть это, когда сама подошла к нам в столовой. Она и забыть, да ты же сам отлично знаешь, что это две несовместимые вещи, она слишком для такого злопамятная. Ты ведь помнишь, как ты год назад, не постучавшись, случайно зашел к ней в комнату, когда она переодевалась. Ао, я помню, невозможно такое забыть. И еще я помню, что просил тебя никогда об этом не вспоминать. Да как такое можно не вспоминать? Ха-ха-ха, вновь засмеялся он, хотя лично мне совсем не до смеха. Тебе ведь от нее тогда так досталось, что нам с мамой пришлось в срочном порядке вызывать вертолет и доставлять тебя на нем в больницу. Ха-ха-ха-ха, папа тогда еще жаловался, что так перенервничал из-за вас двоих, что у него, в его 40 лет, появились первые седые волосы, ха-ха-ха-ха. Да ладно это, отмахнулся я, это все мелочи, мне тогда даже больно толком не было, потому что с первого же ее удара я потерял сознание, да и в принципе получать от нее мне не в первый. Тут проблема в другом, в том, что она тебя еще месяц после этого случая все никак не прощала, ха-ха-ха. Да какой там прощала, она ведь со мной даже не разговаривала, закатил я глаза, вспоминая этот ужас. Сколько же мне тогда пришлось намучиться с ней, чтобы она в конечном счете согласилась хотя бы просто забыть это. Причем, именно что забыть, а не простить меня. Впрочем, и ситуация на самом деле была несколько деликатнее. Я не просто увидел, как она стоит полуголая посреди комнаты и что-то надевает или снимает. Я вошел в комнату именно в тот момент, когда она, нагнувшись посреди комнаты, будучи полностью голой, натягивала чулок. И как же иначе, разумеется, стояла она именно попкой к двери, так что я, сам будучи шокированный от неожиданности, успел рассмотреть все прежде, чем мне в лицо со всей силы прилетел ее телефон, разом сломавший мне нос и чуть не выбивший левый глаз. Но не успел я тогда понять, что произошло и толком почувствовать боль, как она уже сократила дистанцию и нанесла мне добивающий удар, от которого я, собственно, уже и потерял сознание. И как сейчас помню, когда я уже очнулся тогда в больнице, первой моей мыслью тогда было, это, ну кто, блядь, натягивает чулки, даже не надев чертово нижнее белье. Ну да, она у нас ходячая беда, ха-ха, ну, с этим вряд ли хоть кто-то станет спорить. Но знаешь, резко помрачнело его лицо, я рад, что она у нас есть. Только не начинай. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Ао, не е-е-ет. Каждый раз с ним одно и то же. Ты мне это уже говорил сотни тысяч раз, знаю, но не могу перестать это говорить. Если бы ты тогда не появился, то я бы в тот день лишился сестры, сам при этом трусливо сбежав. Мы это уже много раз обсуждали. Ты был всего лишь ребенком, как и ты, но ты не сбежал, а наоборот закрыл ее собой. Ты не сбежал, а привел на помощь взрослых. Я ведь уже говорил, что не думал об этом в тот момент. Это и не важно. Важно, что благодаря тебе я выжил, чуть при этом не погибнув от сраных обычных крыс, в которых вселились мелкие демоны. Тогда можно было придумать столько всего, а по итогу моих мозгов хватило лишь на то, чтобы закрыть ее своим телом. Задержись ты тогда еще на пару минут, и я бы без помощи взрослых прямо тогда бы и погиб, будучи сожранным ими заживо. Лучше быть сожранным заживо мелкими демонами, чем убежать от них, оставляя им на растерзание свою родную сестру с поврежденной ногой. Хватит, уже перестал я выдерживать это его незаслуженное самобичевание в стотысячный раз. Давай, пожалуйста, закроем уже эту тему. Мы были семилетними детьми и сделали все, что могли. Мне было 8. Будто это хоть сколько-то играло роль, усмехнулся я. Он несколько промялся, а потом: «Спасибо», слегка улыбнулся он. «Да ни за что». После этого между нами вновь ненадолго повисло молчание. «Кстати», — начал он, — «смотрю, с пробуждения дара ты неплохо так изменился». «Ну да, я и раньше старался следить за собой, чтобы за вами двумя поспевать. Однако все равно удивительно, как быстро даже считай вовсе неразвитый дар улучшает телосложение. Еще успеешь привыкнуть к этому. А вот ты, кстати», — я взглянул на него, — «я смотрю, вообще не изменился за это время. 19 лет, хотя лично я бы ему на вид и 18 не дал. Ростом зато все еще выше меня где-то на голову. Средней длины светлые прямые волосы, уложенные на обе стороны. Выразительные изумрудные глаза, как и у всей этой семейки. Столь же выразительные черты лица, лишенные даже одного заметного изъяна. И жилистое тело. Ну, я дар свой обрел не 2 недели назад, как ты. Так чего мне вдруг меняться?» Усмехнулся теперь он. «А как же усталость от университета? Твоя мама упомянула, что ты вновь допоздна засиделся. Я так понимаю, ты все еще продолжаешь упорствовать и прожигать жизнь в своем желании побыстрее экстерном закончить университет за 2 года, а не за 6 лет?» «Продолжаю», — кивнул он, самодовольно улыбнувшись. «За прошлый год смог ведь пройти 3 курса, так что осталась половина, и если не сбавлю темп, то в этом году покончу с университетом и наконец смогу начать помогать отцу с бизнесом и делами рода. А что до усталости, благо, мой дар мне до сих пор сильно помогает мне в этом, поэтому 4 часа сна в день, 1 перекус, и я снова готов браться за учебу. А как же тренировки? В прошлом году ты ведь почти не занимался, поэтому даже на 1 этаж не продвинулся, лишь несколько ступеней прошел. Ну, вновь помрачнел он, будем откровенны, это не мое. Когда мы втроем занимались боевыми искусствами у учителей, то даже ты, не имея тогда еще дара, упирался мне в спину. А что касается самого дара, то тут мне просто никогда не сравниться с сестрой, сколько бы я ни упорствовал. Мы ведь уже как-то обсуждали это, бои в целом, это не мое. Из-за этого я и решил, что отучусь быстро в университете и буду помогать роду в том, в чем я хотя бы неплох. По-моему, ты опять зря загоняешься. Да и в учебе ты не то что неплох. Лично нам с твоей сестрой до тебя в ней я очень далеко. И это, если что, я не утрирую, это полная правда. Его мозги, это что-то с чем-то. С такими мозгами, если он постарается, то точно принесет своему роду хорошую выгоду во многом. Ха-ха-ха, может быть. Так что ты решил? Спросила прекрасная темноволосая женщина 38 лет, которой многие бы с виду не дали и 25, стоя, аккуратно сложив руки у ног, напротив сидящего за столом задумавшегося светловолосого мужчины, что несколько старше ее самой. Мужчина, сложив сплетя руки у подбородка, выглядел очень задумчивым и одновременно напряженным, очевидно обдумывая что-то крайне важное для него. «Не знаю», — выдохнул он, облокотившись на спинку кресла. «Я не уверен. Тебя никто не торопит, и ты можешь спокойно отложить это решение, приняв его в другой раз. Однако, сейчас наилучшее время. Как ты и сказала, я знаю это, и я согласен с тобою насчет этого. Тем не менее, выбор прост. Ни хрена он не прост». Неожиданно огрызнулся он, слегка подняв голос, но женщина даже глазом не моргнула. «Это касается жизни сына моего лучшего друга, который, к тому же, спас жизнь моей дочери. Это и также сын моей лучшей подруги. И жизнь моей дочери он также спас. Я знаю. Прости, ничего страшного, я все понимаю, я лишь высказываю свое мнение, прислушиваться к которому или нет, решать только лишь тебе, а на тебе же лежит тяжелое бремя выбора, и неважно, будет этот выбор верным или нет, если что-то пойдет не так, я знаю, ты будешь винить в этом лишь себя одного, потому что ты просто такой человек. Мужчина, прикрыв глаза, не стал на это ничего отвечать, продолжая раздумывать. «Думаешь, это действительно верное решение?» – спросил он, не открывая глаза. «Не знаю и не могу этого знать. Однако, я считаю, что дальше прятать его от мира и мир от него – это не вариант. Он сильный парень, так что совсем справится. Вот только в этой силе и проблема. А еще он умный, поэтому он точно придумает способ справиться, как с этой проблемой, так и со всеми остальными проблемами. Хотелось бы в это верить. В крайнем случае, мы всегда будем на подхвате, и чуть что, сразу поможем ему», — приоткрыл он лениво один глаз, взглянув на нее. «Разумеется», — согласно кивнула она, впервые за время разговора едва заметно улыбнувшись. «Если он сам, конечно, даст нам помощь ему, он ведь у нас такой гордый и самостоятельный, и это, пожалуй, его худшие черты. Как посмотреть, девушкам такие нравятся», — усмехнулась она. «Ты и его отец ведь тоже такими были в его возрасте». Мужчина на это лишь слегка улыбнулся, явно ненадолго припомнив былое. «Ладно, зови его. Посмотрим, что из этого выйдет». Глава 10. «Иди», — неожиданно обратилась ко мне Гвен из коридора во время нашего с Кевином разговора ни о чем. Обернувшись, я спросил: «Что такое?» «Итан попросил тебя зайти к нему». А вот и то, ради чего он уехал с работы раньше обычного. Впрочем, я знал, что так будет, даже не думал, что сегодня мне повезет и я смогу избежать этой участи. Последние несколько лет так все же происходит абсолютно каждый раз, когда мы пересекаемся где-то. «Иду», — нехотя согласился я, встав с дивана. «Держись там», — вяло поддержал меня Кевин. Вот только пускай он с пробуждения дара и встал на мою сторону, однако до этого он все время занимал сторону своих родителей касательно вопроса моего лучшего будущего. «Ага». Выйдя из гостиной в коридор, я направился к лестнице, ведущей на второй этаж, и на удивление, в этот раз Гвен не пошла вместе со мной, хотя обычно она присутствует при каждом удобном случае, когда Итан начинает строить из себя моего отца и наставлять меня на тот самый верный, по его мнению, путь. При этом изредка Гвен еще, уловив момент, успевает озвучить свое мнение, естественно, совпадающее с мнением Итана, и по итогу все всегда заканчивается напором на меня сразу с двух сторон и в упор нежеланием признавать мое собственное мнение о моем будущем. К слову, на удивление, до этого момента со дня пробуждения у меня дара, они так больше и не поднимали эту тему ни разу. Они даже помогли мне поступить в старшую школу к Карен, хотя неразвитого дара, что является важным критерием поступления, ни денег на оплату их ненормально дорого обучения у меня, конечно же, не было. Я уже даже начал мечтать, что вскоре они вовсе оставят эту идею по внушению мне моего правильного пути. Но, судя по всему, я рано радовался. Поднявшись на второй этаж, я прошел к двери кабинета Итанаи, морально подготовившись к очередному спору с ним, не сильно постучал в дверь. «Входи, Эндрю». «О, Эндрю, никакого тебе иди, принятого по отношению ко мне в этой семье. Он и Гвен всегда переходит на полное имя, когда хотят поговорить со мной серьезно. Похоже, я не ошибся о причине моего вызова сюда». Я открыл двери, пройдя внутрь, закрыл ее за собой. Внутри оказалось все точно так же, как и в последний раз, когда я тут был. Небольшая прямоугольная в длину комната. С левой стороны располагаются небольшой черный диванчик. С правой же стороны, напротив этого диванчика, на стене висит большое зеркало и стоит небольшой горшок с искусственным растением. Чуть дальше с левой стороны расположен черный шкаф, внутри заполненный кипами бумаг, а с правой стороны вдоль стены идет множество дорогих картин, купленных в разных уголках мира. Ну и в конце комнаты, прямо перед окном, по ее центру, расположен небольшой, но очень дорогой деревянный стол, за которым сейчас и сидит Итан. По одному только его напряженному виду могу уверенно заявить, что в этот раз он готов отстаивать свою точку зрения до самого конца. И помимо этого, посреди комнаты, прямо напротив его стола, стоит заранее им подготовленный одиноко стоящий стул. Это недобрый знак, значит, разговор будет даже тяжелее, чем я предполагал, и вряд ли он закончится хоть сколько-то быстро. «Садись», — пожалуйста», с серьезным лицом указал он рукой на стул. «Обстановка даже более напряженная, чем обычно, причем настолько, что меня эта сцена даже немного пробрала, будто он меня сейчас не просто в очередной раз будет наставлять, а планирует сообщить мне что-то поистине ужасное, например, скажет там, завтра тебя расстреляют, у тебя день, чтобы попрощаться со всеми». Естественно, я утрирую сильно, однако вот настолько серьезным он сейчас выглядит. Впрочем, озвучивать я это, конечно же, не стал. Я этой семье слишком многим обязан, и ему с Гвен в особенности. Поэтому, если он действительно намерен говорить со мной в таком официальном стиле, то и я буду говорить в официальном стиле, как и подобает взрослому и ответственному человеку, а не поясничая подобно какому-то непослушному ребенку. Неторопливо пройдя по комнате, я сел на этот заранее подготовленный для меня стул. Сразу скажу, разговор выйдет сложным. Ну, это я и так понял. Часть того, что я скажу, может показаться моей тебе лишь моей глупой выдумкой, какая-то часть может показаться не смешной шуткой, а какая-то часть, мною сказанного, и вовсе может прозвучать для тебя как откровенная ложь. Однако, заверяю тебя, никаких шуток, выдумок и тем более лжи в этом разговоре не будет. По крайней мере, с моей стороны точно. Так, а вот это уже очень и очень странно. Что мне в твоем привычном наставлении может показаться выдумкой, шуткой и ложью? Или же я все же сделал заранее неверный вывод, и разговор на самом деле пойдет все же о чем-то другом? Еще, я заранее попрошу тебя, не прерывать меня, пока я не закончу. А также все свои вопросы, накопившиеся за этот разговор, ты сможешь задать в самом конце нашей беседы, хоть я и понимаю, что, скорее всего, сдержаться для тебя будет достаточно сложно. Теперь я уже не просто заинтересован, я капец как заинтересован тем, что же он хочет мне поведать. Но ему я, разумеется, ответил иначе. Хорошо, я постараюсь. Тогда, сделал он небольшую паузу, вздохнув, давай начнем со следующего. Перескажи кратко всю свою жизнь. Что, я ожидал многого? Но вот этого я вообще не ожидал. Зачем ему это просить у меня? Он ведь и так все обо мне прекрасно знает, наверняка даже больше, чем я сам. Выходит, тут смысл в чем-то другом. Впрочем, вариант, что он всем этим занимается смеха ради и никого смысла в этом на самом деле нет, я не рассматриваю. За все время нашего знакомства он ни разу не подал ни одного знака, что он может быть таким человеком. А значит, тут точно есть какой-то неочевидный смысл, который я пока что не вижу. Родился в семье среднего достатка. Родители были исследователями. Во время выполнения одной из миссий на их группу напал сильный демон. Мои родители, приказав остальной группе отступать, отвлекли демона на себя. Их группа успешно добралась до барьера, однако мои родители так более на связь и не вышли. Поэтому меня тогда взяли под свою опеку дальние родственники семьи. Далее, в возрасте 7 лет, случайно помог вашей дочери, за что ваша семья в благодарность приняла меня к себе. Впоследствии я, цепляясь за факт того, что тела моих родителей так поздние и не были никем найдены, решил пойти по их стопам в исследователи, ввиду чего упорно занимался и учился, надеясь, что однажды мой дар проявится. 2 недели назад дар у меня проявился, и я сразу же обратился к вашей семье с просьбой помочь мне с поступлением в старшую школу, которая единственная в нашей империи практикует выход за барьер еще до окончания обучения. Вот, в принципе, и все. И закончив, я ожидал что-то услышать в ответ. Однако, молчание. В момент моего краткого пересказа своей жизни он, прикрыв глаза, сплел руки между собой и приложил их к лицу, словно обдумывая и запоминая мною сказанное, хотя все это он и так прекрасно знал до этого. Тем не менее, вот я уже закончил свой пересказ, а он все так задумчиво и сидит. Я что-то не так сказал, не стоило настолько укращать, но тогда бы это было уже не кратко, как он сам попросил. Или нужно было наоборот еще более емко, называя лишь факты, без называния моих собственных мыслей и целей. Но это, вроде бы, важные части моей жизни, выкинь их, уже будет совсем не то. Я, кажется, что-то не понимаю. Так, пребывая в собственных смятениях, я провел порядком времени, пока он, наконец открыв глаза, не сказал нечто совсем неожиданное для меня. А теперь я расскажу тебе историю 2 людей, но сначала давай прокатимся кое-куда. Странность этого разговора только продолжает нарастать, и так как сказанное им было не вопросом, он, не услышав от меня и слова, встал из-за стола и вышел из комнаты, а следом и из дома, пока я все это время с неподдельным интересом и, не скрою, волнением следовал за ним. И только завидев нас, вышедших из дома, личный водитель Литона и по совместительству один из лучших его охранников, сразу же подъехал к нам, а после, выйдя из машины, прошел к нам и открыл для нас обоих задние двери машины. Впоследствии же дождавшись, когда мы уселись в машину, он закрыл за нами двери и вернулся за свое водительское место. Когда же он сел внутрь, Итан произнес отдал крайне лаконичный приказ, сказав только «к заводу». Сразу после этого машина тронулась, через пару мгновений уже быстро выехав со двора дома через автоматически открывшиеся высокие железные ворота. После же этого нас ждала достаточно долгая поездка, во время которой никто из нас троих так более не проронил и слова, и это крайне непривычно. Несколько раз я видел, как Итан общается со своими служащими, и в отношении их я его, пожалуй, могу описать лишь одним словом – тиран. По отношению к своим служащим он всегда деспотичен, жесток и даже за самые маленькие ошибки зачастую наказывал довольно серьезным штрафом. Впрочем, платит он также каждому рабочему в несколько раз больше, чем на аналогичных работах другие работодатели. Однако, сейчас не об этом. Я к тому, что таким серьезным и сосредоточенным я видел его лишь несколько раз и исключительно лишь во время работы. Когда же он со своей семьей, частью которой он считает и меня, он совершенно другой человек. Я бы даже сказал, он полная противоположность себя на работе. Он добрый, чуткий, спокойный, заботливый и понимающий. Сейчас же, с начала нашего разговора в кабинете, в нем ничего из этого нет, хотя когда он только вошел домой, в нем это было. Иначе говоря, эта тема, на которую он хочет со мной поговорить, для него крайне важная, на уровне его работы, а может, даже еще более важная. Кстати говоря, пускай это и не в тему, но когда я спросил у Итана, почему он так строг со своими служащими и неужели нельзя быть с ними немного помягче, он ответил мне следующее. «Лучше я обреку на страдания жизни незнакомых мне людей, чем потом буду сожалеть о том, что дорогие мне люди недополучили что-то из-за моей нерешительности и слабохарактерности. Не могу сказать, что я его поддерживаю в этом отношении, ведь порой он бывал слишком жесток, однако и сказать обратное я также не могу. Свое, как ни крути, всегда ближе. И обдумывая вот это все, я толком и не заметил, как в один момент наша поездка начала подходить к концу, и заехав на какую-то надземную парковку, являющуюся частью большого прямоугольного здания, наконец остановилась. Мы с Итаном вышли из машины, и я осмотрелся. Самое обычное, можно даже сказать устаревшее, многоуровневая стоянка для машин с круговым заездом и спуском. И тем не менее, пускай это и устаревший формат стоянки, что не применяет современные технологии, при этом всем отлично видно, что это место еще, пускай и нехорошо, но все-таки кем-то обслуживается и убирается. Да и сам факт того, что она сейчас наполовину заполнена рядовыми машинами людей среднего и бедного класса, говорит о том, что это место еще эксплуатируется кем-то. Итак, осматриваясь по сторонам, я следовал за Итаном, пока мы не дошли до трех лифтов и он, остановившись, не вызвали один из них. Дождавшись приезда этого старого и грязноватого лифта, мы молча вошли внутрь. Итан нажал на кнопку второго этажа, приложил руку к устаревшему сканеру отпечатков пальцев и лифт начал спускаться вниз. При этом во время спуска, помимо звуков, издаваемых самим лифтом, в один момент появились еще какие-то посторонние звуки, напоминающие звуки станков и звуки разговоров множества людей. К моменту же, когда лифт, спустившись на второй этаж, остановился, никто из нас так ничего и не сказал. Двери лифта открылись, и я увидел причины ранее слышимых звуков. Впрочем, догадаться о причине этих звуков было нетрудно, все же Итан приказал нас отвезти своему водителю к некому заводу. И пока я об этом раздумывал, не прекращая и на секунду осматривать с интересом этот завод и его работников, мы прошли до какой-то металлической двери. Итан приложил ладонь к еще одному сканеру отпечатков пальцев, расположенному на стене рядом с дверью, и тот просканировал его руку, а в следующее мгновение раздался едва слышимый в этом шуме звук открытия замков. Итан, взявшись за ручку, открыл дверь вовнутрь, и мы вошли. Как оказалось, это что-то вроде кабинета директора завода, только, разве что, куда более богатый и устаревший, как в принципе и все в этом месте. Но, по правде сказать, в отличие от парковки и лифта, которые хоть и старые, однако тем не менее неплохо прибранные. Этот кабинет не прибирался явно очень и очень давно. Пыль здесь буквально везде и в огромнейшем количестве. Мне даже пришлось сдерживаться, чтобы не чихнуть. Меж тем Итана, по всей видимости, это совершенно не беспокоит, ведь он, немного пройдя, присел на диванчик, кажется, даже не боясь запачкать свою одежду, цена которой доходит до цены среднестатистической квартирки где-нибудь в провинции. «Присаживайся», — сказал он, посмотрев на меня с какой-то грустью на лице. «Окей-ей-ей-ей». Я, захлопнув за нами дверь, прошел вглубь комнаты, собираясь сесть на диван рядом с ним, как он неожиданно выставил передо мной руку, останавливая меня. «Тебе туда», — указал он рукой на кресло директора, стоящее за столом. «Это все настолько странно, что я уже даже не знаю, как на это реагировать. Но и это я озвучивать, разумеется, не стал. Вместо этого, сделав то, что он попросил, пройдя за стол, я присел на это пыльное, но, кстати говоря, просто охерительно удобное кресло, в котором я словно начал растворяться подобно какому-то желе. Ну и заодно, стоит признать, для сидящего на этом месте кабинет выглядит несколько иначе. Даже ощущения сразу охватывают другие, хотя по сути ничего толком не меняется, все тот же давно заброшенный кабинет, в котором осталось очень и очень много вещей, как рабочих, так и явно личных. Например, вот эта электронная фоторамка, стоящая на столе, с фотографией молодой счастливой парочки. Кстати говоря, по-моему, я когда-то уже очень давно вскользь где-то видел этих двоих, то ли в новостях, то ли еще где-то. Вот только присмотреться к фотографии вспомнить мне не дал Итан, резко привлекший все внимание к себе. Все же это место действительно подойдет куда лучше, чтобы рассказать историю этих двоих. Этих двоих. Это он на этой молодой паре, изображенной на фотографии. И, кстати, неужели ради всего этого действительно стоило аж переться сюда? Ладно, еще я, какой-то школьник, у которого по сути нет особо важных дел и много свободного времени, а он все-таки глава рода, у которого и так все время не хватает этого самого времени. Помню, как в детстве Карен часто обижалась на него за это, а ему приходилось за это извиняться с помощью множества дорогих подарков. Да и ее брат, Кевин, пускай и был куда менее эгоистичным и куда более понимающим по отношению к занятости его отца, однако и по нему порой было очевидно, что ему хочется больше времени проводить с отцом. Да, сейчас его дети выросли, тем не менее это не означает, что ему не нужно порой проводить с ними время. И это я еще не говорю о его жене, и о нем самом, он ведь не робот, а такой же человек, как и все другие, так что отдых нужен и ему. Так что-то, что он решился вот так вот вести меня сюда, чтобы рассказать что-то, это что-то удивительное и невероятно странное. Впрочем, не будь это действительно чем-то очень важным для него, он бы точно не был столь серьезно настроен. И пока я вскользь размышлял об этом про себя, он, выдержав небольшую паузу, продолжил, начав свой рассказ. «Раньше у меня был лучший друг. Еще до нашей дружбы я был с ним заочно знаком, причем почти с самого детства. И это, конечно же, благодаря встречам аристократов, на которых нам обоим, как и всем другим детям-аристократам, приходилось присутствовать и ради приличия перекидываться хотя бы несколькими фразами друг с другом. Вот только до поступления в школу он для меня по сути никак не выделялся. Я, первенец и будущий наследник одного из сильнейших родов нашей империи, а он пускай и крайне талантливый, но даже не наследник своего бедного и, мягко говоря, не очень влиятельного рода. В общем, я не видел в нем ровню себе. Он, справедливости ради, во мне также не был нисколько заинтересован, видимо потому что изначально счел меня за обычного зазнавшегося выходца из влиятельного рода. Однако так уж сложилась судьба, что мы были практически одного возраста, поступили в одну и ту же старшую школу, а также даже попали в один класс. Поначалу общение у нас, конечно же, не клеилось и даже скорее наоборот, возникали некоторые конфликты, но со временем, из-за череды случайностей, мы и оглянуться не успели, как достаточно неплохо подружились. И если я в то время был тем, кто живет лишь для собственного рода, стараясь максимально соответствовать титулу наследника рода, то он был иным. Он полностью отличался от меня. Дела его рода лично его никогда и никак не заботили, как и его аристократические корни и статус. Поэтому зачастую даже бывали случаи, когда малознакомые с ним люди видели в нем обычного простолюдина, общаясь с ним соответствующие. И если для меня это было дикостью, то ему же было на это совершенно все равно. Хотя нет, ему это, скорее, это даже нравилось, так он был куда более свободным, чем будучи аристократом, а ему в те времена только этого и хотелось. И да, в отличие от меня, плавно текущего по уготовленной мне участи, у него всегда были свои собственные мечты и цели, которые он вовсю стремился реализовать и достичь. Вот такой вот вышел дуэт из двух в чем-то похожих, а в чем-то совершенно противоположных людей. Нас обоих в те времена это, впрочем, нисколько не волновало, мы наслаждались тем временем сполна. Я, подготавливаясь к тяжелой роли главы клана, а он, продумывая и подготавливаясь к реализации своих собственных грез. Так, незаметно для нас самих, и прошел наш первый год в старшей школе, мы вместе росли, я помогал ему с учебой и тренировками, а он вовсю показывал мне прелести подростковой жизни, втягивая меня во множество передряг, из множества которых даже нам двоим, порой, с большим трудом удавалось выбраться. И все это время наша дружба продолжала крепчать. Но стоило начаться второму году обучения, как кое-что произошло. Во время совместного урока с другим классом мой друг заприметил одну девушку. Вернее, не так, он уже видел эту девушку много раз на встречах аристократов, да и не замечать ее целый год в школе он не мог, все-таки она была удивительно красивой. Так что во время того совместного занятия он ничто заприметил эту девушку, он влюбился в нее, хотя сам этого он никогда не признавал и так бы, наверное, никогда и не признал бы. Однако, на деле же, стоило ему влюбиться в нее на том уроке, как он на этом же самом уроке попросил меня познакомить его с ней. Сам факт этой просьбы был уже удивителен, он ненавидел что-либо просить у кого-то, а в отношении девушек он никогда ничего не боялся, подходил и говорил все прямо. Вероятно, поэтому он и был популярнее меня у девушек, хотя мой статус и был выше его. Однако в случае с этой девушкой все было иначе, это сразу было понятно, пускай он сам это и отрицал все время. И хоть я тогда сперва и подшутил над ним, но тем не менее я, конечно же, не отказал ему в помощи. К тому же, мне это было совершенно несложно. Дело в том, что лучшей подругой этой девушки была ее одноклассница, и по совместительству та, кто далеко не раз была моей спутницей на аристократических вечерах, так что общались мы вполне неплохо. Вот так вот с помощью ее подруги я и смог помочь познакомиться своему другу с этой девушкой. Но итог этого знакомства был крайне неожиданным, она его моментально отшила. Трудно передать словами, какое у него тогда было выражение лица, все-таки до этого такого ни разу с ним не случалось, по крайней мере на моей памяти. А тут еще это произошло с девушкой, в которую он влюбился. В общем, для него это был сильный удар. Но меж тем он был не из тех, кто легко сдается, так что попросил меня узнать через мою знакомую, чем он так сильно не понравился этой девушке. И честно сказать, даже не попроси он меня тогда об этом, я бы все равно сам это сделал, потому что интерес во мне самом разгорелся тогда нешуточный. Ну и в тот же самый день я и узнал, в чем дело. И причина оказалась достаточно неожиданной. Его собственная популярность у девушек обернулась против него же самого. Или как мне тогда ответила знакомая, цитируя ту девушку: «Он мерзкий бабник». Вот так вот. Передав тогда это ему, я думал, что он сдаться и бросит это гиблое дело. Однако, видимо, эта девушка ему очень уж сильно запала ему в сердце. Больше года, вот сколько у него ушло времени, чтобы наконец добиться расположения этой девушки и начать с ней встречаться. И на протяжении всего этого времени, что я, что моя знакомая активно помогали им сойтись, я это делал потому, что он мой друг, а это его цель, так что иначе и быть не могло, а знакомая это делала потому, что, с ее слов, из них выйдет хорошая пара, хотя ее лучшая подруга этого и не понимает. Но больше всего в этом завоевании трудился, конечно же, сам мой друг. На протяжении года с лишним он ни с кем не сближался, ни как парень, ни как просто любовник. И это, будучи подростком в пубертатном периоде с неслабо развитым даром, что до этого вел крайне активную половую жизнь. Разумеется, на протяжении этого длительного периода были моменты, когда он был на грани и хотел уже сдаваться, однако каждый раз он перебарывал эти желания внутри себя и продолжал свой путь, благодаря чему однажды и дошел до самого конца, услышав заветное для него «да». Правда, за весь этот год, проведенный в помощи им сойтись, я и моя знакомая и заметить не успели, как сильно сблизились. И стоило нам тогда увидеть плоды наших совместных с ней трудов, в виде их наконец начавшихся отношений, так и мы с ней почти сразу же начали встречаться. Вот так обе наших компании из двоих и объединились в одну компанию из четверых. И хоть на какой-то период и настало блаженное затишье, но все же все мы понимали, что вскоре он подойдет к концу. И вот, почти накануне нашего общего выпускного, проблемы и проявились, причем сразу с обоих сторон. Мой отец приказал мне порвать отношения со своей девушкой, потому что вскоре мне уже нужно было искать себе первую жену, а моя девушка подходила, с его слов, максимум на роль третьей или даже четвертой жены, и в паре моего друга с его девушкой ситуация была аналогичной, только разве что с другой стороны. Отец девушки моего друга сказал ей порвать с ним, потому что он тоже был банально недостаточно хорош для нее. Она одна из первых детей в своем роду и к тому же обладала хорошим талантом, а мой друг, как я сказал ранее, даже не был наследником собственного невыдающегося рода. В этом плане никому из нас судьба не была благосклонна. Но сразу же после того, как нам сообщили это, мой друг решил собрать нас всех вместе, чтобы все это обговорить и понять, как решить эти возникшие проблемы. Однако, что я, что девушки в тот момент не понимали, зачем это, все равно такие проблемы нам никак не решить. Это попросту было невозможно, с нашей точки зрения. Но мой друг считал иначе, о чем нам всем уверенно и заявил. Он сказал нам всем не делать глупости и подождать его хотя бы 2 года, а после этого встал из-за стола и ушел, оставив нас в недоумении. А на следующий же день мы узнали, что он ушел за барьер. После этого его план стал понятен, он решил добиться успехом за барьером, чтобы повлиять на уготовленную нам судьбу. Я со своей девушкой к этому просто скептично отнеслись, а его девушка, узнав об этом от меня, и вовсе расплакалась, считая, что он там погибнет. И я совру, если скажу, что я не переживал за него. Да, в плане дара и сражения он был талантлив, а также он не был глуп. Тем не менее я знал множество людей более сильных и умелых, чем он, что вот так выходили за барьеры и более никогда не возвращались, там и погибая. И это отлично понимали и наши девушки, поэтому никто из нас, мягко говоря, не верили в его план, слишком уж был мал шанс на успех. Впрочем, хоть мы и не верили, что ему это удастся, вот только и пойти против его воли так никто и не посмел, слишком он был нам всем дорог. Поэтому каждый из нас был готов ждать его целых 2 года, сопротивляясь воле наших родителей, что было крайне непросто. А наряду с этим, пускай мы все и ждали его возвращения, сдерживая обещания, время вовсю шло и каждый из нас продолжал жить своей жизнью, особо ни на что не надеясь. Тем не менее в один день он неожиданно вернулся. Помню, как я тогда даже не сразу поверил своим глазам, но в то, что я следом услышал от него, мне было поверить еще тяжелее. За время своей службы за барьером он совершил множество подвигов, выполнил множество миссий и нескончаемое количество раз был на волоске от смерти. Уже сам факт этого возводил его статус на совершенно другой уровень. Но он продолжал находиться за барьером в ожидании подходящего момента. И он таковой дождался. В одну из ходок весь его отряд, кроме него самого и командира, погиб. При этом что сам он, что командир были уже полутрупами. Но он не сдался и начал возвращаться на базу, при этом спасая своего обездвиженного командира, который по совместительству был дальним родственником нашего императора. По итогу ему удалось, он вернулся на базу и при этом спас жизнь своему командиру. Только после этого он решил, что можно возвращаться обратно внутрь барьера. Когда я сидел и слушал это, я ему верил, ибо знал, что он не станет насчет такого врать, однако при этом до конца я в это будто бы поверить не мог. Лишь когда он отправился по приглашению на аудиенцию к императору, я, кажется, смог окончательно убедиться, что это все взаправду, а не какой-то сон. И, конечно же, после спасения родственника императора и всех остальных его заслуг, император попросту не мог закрыть на это глаза. Он был буквально вынужден что-то даровать ему. Но мой друг уже знал, что хочет. Он попросил для себя право покинуть свой род и основать свой собственный род. Император, с его слов, удивился такой просьбе, однако все же исполнил ту. Вот так мой друг основал свой собственный род, пускай и очень молодой, но крайне уважаемый и почитаемый род благодаря всем своим заслугам за барьером. И сразу же после этого он обратился к главе рода своей девушки, попросив ту выйти за него, став его первой женой. И, конечно же, глава того рода согласился на такую просьбу, ведь теперь для его рода это была крайне выгодная сделка, а не как было до этого. Практически сразу же после этого они сыграли свадьбу, она вступила в его род на правах его первой жены, и они стали полноценной семьей. А на самой же свадьбе он подошел ко мне и сказал одну фразу, что запомнилось мне на всю жизнь: «Теперь твоя очередь». Было очевидно, к чему он это. Он сделал практически невозможное, он пошел против своей судьбы и достиг своей цели. Теперь то же самое должен был сделать и я сам. Совру, если скажу, что это было так же сложно, как и в его случае, но и совру, если скажу, что мне это далось легко, ведь я всегда был для всех правильным сыном и идеальным наследником, включая даже самого себя. В общем, пускай и с трудом, но я все-таки пошел против воли своего отца, против воли главы своего рода и, можно сказать, я пошел против всего собственного рода. С невероятным для себя тогдашнего трудом я смог, я заполучил желаемое. Вслед за другом я наконец смог жениться на своей возлюбленной. И пускай мне тогда и пришлось разругаться со всем своим родом, но оно того точно стоило. Да и спустя примерно год после этого мой отец погиб на одной из миссий за барьером, так что я, будучи наследником, занял его место, став новым главой рода Агнес. И после этого уже более никто вроде не смел упрекнуть меня в принятом мною тогда решении. Вот так мы вместе с ним изменили уготовленные нам судьбы. Следом за этим для всех нас вновь наступила утопия. Она, разумеется, была не такой, как в наши школьные годы, ведь нам обоим приходилось управлять целым собственным родом, однако это все равно было крайне спокойное и умиротворяющее время, которым мы все вовсю наслаждались. Но и это тихое время в один момент подошло к концу. На этот раз это произошло уже по воле моего друга, он не собирался отказываться от своих грез, что продумывал он с самого детства. А чтобы ему их добиться, нужно было служить за барьером. Все же это был и есть самый быстрый способ получить столь нужные ему тогда ресурсы. И если я со своей женой пытался отговорить его от этой идеи, то вот его жена наоборот поддержала его выбор и даже согласилась направиться вместе с ним. Поэтому, успокоив нас, они почти сразу вместе отправились за барьер. И вновь наступило затишье, пока я со своей женой следил за родом и его делами. Они сражались за барьером, но как и в прошлый раз, в один момент они неожиданно вернулись. И хоть в этот раз их заслуги были меньше, чем заслуги друга в прошлом, тем не менее им этого вполне хватило на то, чтобы заполучить необходимые им ресурсы. И явно заранее определившись, всего через пару дней после их возвращения, они начали вкладывать все заполученные ресурсы в бизнес рода, скупая, строя и ремонтируя некоторые выборочные здания. А когда здания были наконец готовы к эксплуатации, они сделали из них прогрессивные по тем временам заводы по производству подавителей, прямо на нижних этажах которых и располагались передовые в те времена лаборатории. И всего меньше чем за полгода они смогли развить свою продукцию до такого уровня, что с ними пришлось тягаться другим крупным родом империи, работающих в этой отрасли. Их успех был поразителен. В те времена, наверное, попросту не было ни одного человека в нашей империи, кто не знал бы о них, а уж о том, что творилось в высшем свете, и говорить не стоит. И казалось бы, на этом можно успокоиться, можно взять перерыв и заслуженно отдохнуть. Но мой друг считал иначе. Он хотел лишь наращивать темп, а его супруга в этом его только поддерживала. И когда моя жена уже забеременела вторым ребенком, и мы вовсю занимались первым, эти двое вновь собирались идти за барьер. Вот только при всем при этом жена моего друга в этот же момент забеременела. Но никого из них это будто бы совершенно не волновало. Они были уверены, что пробудут там несколько месяцев и вернутся к моменту, когда возникнут первые неудобства. Мы с моей женой считали иначе и просили их подождать хотя бы до рождения ребенка и восстановления его жены после родов. Однако, как и прежде, наши слова они хоть и услышали, но прислушиваться к ним они не стали. И вот, они вновь вместе покинули барьер, а нам оставалось лишь ждать и молиться за них, продолжая жить своей жизнью. Когда уже прошло полгода, мы начали волноваться, они должны были вернуться еще раньше, а их и тогда не было. И так как официальных данных о их состоянии ни у кого не было, я задействовал возможности главы рода и с помощью некоторых знакомых и взаимных одолжений для них, я кое-что узнал. Я узнал то, чего мы так и опасались. Со слов всего их отряда, на одной из миссий эти двое попали в ранее неизведанную аномалию, буквально моментально растворившись в ней, а следом за ними исчезла и сама аномалия. Дни и ночи напролет проводились отрядом в их поисках, или хотя бы в поисках их останков, Однако так ничего найдено по итогу и не было. Они на самом деле полностью исчезли, будто бы их никогда и не существовало. Спустя несколько недель их поиски были прекращены, а их отряд вернулся на базу. А все, что оставалось нас с женой, это верить. Верить и надеяться, что с ними все в порядке. Мы буквально были беспомощны, и вовсю корили себя за то, что не остановили их тогда. А меж тем время продолжало идти. Спустя какой-то срок объявили официально, что они пропали без вести. Эта новость взбудоражила всю империю, кто-то горевал, а кто-то наоборот радовался этой новости, но в очередной раз не было тех, кто не говорил бы о них. А мы старались жить дальше, воспитывая нашего первенца и ожидая рождения дочери. Шли дни, недели, месяцы, и так, в ожидании хоть какой-то новости о них прошел целый год. Все это время о них не было никакой информации, они все так же считались без вести пропавшими. Но как и в прошлые разы, в один день, поздней ночью, они неожиданно появились. Вернее, не они, а лишь жена моего друга. А в руках она крепко удерживала лохмотья, в которых был укутан ребенок, мальчик, почти того же возраста, что и наша новорожденная девочка. Не успели мы отреагировать на это, как она передала ребенка в руки моей жене и попросила нас спрятать и позаботиться о нем. После этих слов она исчезла так же быстро, как и появилась, не оставив и следа своего присутствия. Более, сколько бы мы ни пытались найти ее или ее мужа, этого сделать мы так и не смогли. Официально они все так же считались без вести пропавшими, а никто, кроме нас, в тот день более ее не видел, словно на самом деле нам лишь привиделось это. Вот только ребенок, оставленный ею, говорил об обратном, это было взаправду. Мы долго обдумывали произошедшее и что нам делать с этим ребенком. В итоге мы решили, чтобы полностью исполнить просьбу жены моего друга, нужно спрятать этого ребенка в обычной семье, так, чтобы никто не догадался, кто он на самом деле. Для этого мы использовали множество связей, сделали этому ребенку поддельные документы и поддельную историю, только после чего связали его с двумя слугами нашего рода, сделав и для них поддельные документы и их личную историю. Так у этого ребенка появилась семья из его дальних родственников, что приютили его, а мы же в это время продолжали пристально за ним наблюдать с безопасного для него самого расстояния. И так как даже сами наши слуги не знали, кто такой этот ребенок, они придумали самую логичную, с их точки зрения, историю, куда делись его родители, которая просто до ужаса забавно похожа на настоящую историю его родителей. А когда мы об этом узнали, решили ничего не исправлять, все равно за этим ребенком должны были вернуться родители, либо же, если бы этого так и не случилось, он бы почти наверняка прожил обычную, спокойную жизнь. Так мы тогда думали. Однако судьба здесь решила иначе. В возрасте 7 лет этот ребенок не просто случайно пересекся с нашими детьми, а спас одного из них. На этом моменте мы поняли, что сама судьба связывает наши семьи. После этого мы приняли этого ребенка под свой кров, а со временем, сами того не заметили, как и вовсе начали относиться к нему как к своему. Только при всем при этом мы все равно старались уберечь его от высшего света, потому что этот ребенок был не совсем такой, как все. Еще когда только нам оставила его жена моего друга, мы отвезли его в частную больницу, где ему провели полное обследование. И в целом результаты обследования оказались вполне обычные, разве что за исключением одного пункта, коэффициент демонического фона у этого ребенка был равен 7,1%. До этого случая такой процент фиксировался лишь в двух случаях, когда человек активно использует свой дар и при этом развил его как минимум до второго этажа, либо же когда человека охватывает демон, и он становится одержимым. Здесь же такой показатель был у обычного с виду недавно рожденного ребенка. Следом за этим мы проводили многие обследования, дабы выяснить причину столь странного значения, однако технологий тех лет на это не хватило, как, наверное, и не хватит технологий нынешнего времени. Поэтому мы и пытались все это время огородить этого ребенка от высшего света и всего, что связано с даром, надеясь, что он себя никогда не проявит, ведь что делать с этим, мы не представляли, и договорив это, он сделал очень глубокий вздох, после чего вновь посмотрел на меня, продолжив: «Но кто бы мог предположить, что судьба и здесь сыграет с нами злую шутку, и ты вот так вот сам по себе именно в такое время случайно попадешь в ситуацию, когда тебе пришлось столкнуться один на один с одержимым».